22 августа 2029 года. Рабочий кабинет президента России в Сенатском дворце Кремля. Генерал-лейтенант Васнецов впервые переступил порог президентского кабинета в Сенатском дворце. Во время вторжения кронсов в здании попал заряд плазмы, частично разрушив один из корпусов и вызвав сильный пожар. Восстановительные работы завершились совсем недавно, и чувствительное обоняние Васнецова еще ощущало остаточные запахи красок, грунтовок и прочих отделочных материалов. Впрочем, эти запахи сейчас в Москве встречались повсеместно. Столицу восстанавливали очень высокими темпами. В центре города уже практически не встречалось следов орбитальной бомбардировки, да и окраины быстро приводились в порядок. Строительная отрасль переживала экспоненциальный рост, осваивая беспрецедентные суммы бюджетных средств, направленных не только на восстановление разрушенного, но и на создание многочисленных подземных убежищ для населения и позиционных районов противоорбитальной обороны. Никто не мог сказать, поможет ли это отразить второе вторжение врага, но после доставки на Землю первой партии имперского оружия и техники мрачная обреченность в настроениях руководителей ведущих стран мира сменилась осторожным оптимизмом. «Проходите, товарищ Васнецов!» Не дожидаясь его доклада, кивнул президент, жестом указав генерал-лейтенанту на кресло за столом для совещаний, где уже сидели министр обороны, директор службы внешней разведки, министр иностранных дел, президент Российской академии наук, а также руководители ФСБ, МВД и МЧС. Судя по всему, президент проводил совещание Совета безопасности в несколько сокращенном составе, и теперь дошла очередь до вопроса экспертам, в котором считался Васнецов. «Мы с товарищами обсуждали ход подготовки к отражению инопланетной агрессии, вероятность которой в ближайшие годы оценивается как крайне высокая», негромко произнес президент, когда генерал занял место за столом. «Благодаря первому успеху операции «Контрабандист» мы получили качественный скачок наших оборонительных возможностей. Однако, как вы наверняка понимаете, доставленных на Землю высокотехнологичных изделий военного назначения совершенно недостаточно для успешного противостояния врагу, опередившему нас в научно-техническом прогрессе более чем на сотню лет». Президент сделал небольшую паузу, остановив внимательный взгляд на Васнецове, и почти сразу продолжил. «Проект «Контрабандист» имеет неограниченное финансирование, причем не только из бюджета Российской Федерации. Наши партнеры по ОДКБ и страны НАТО готовы по первому требованию выделить любые суммы, необходимые для достижения успеха в этом направлении. Тем не менее, мы не имеем никаких позитивных новостей с момента прибытия на Землю первой партии транспортных кораблей с оружием и техникой. Мы даже не знаем, получил ли генерал-майор Вершинин наше сообщение с приказом продолжить поставки. С момента его отправки прошло уже 2 месяца. Наши партнеры задают мне вполне обоснованные вопросы. Все компоненты оружейных систем имперского производства уже установлены на нашу технику и интегрированы в состав позиционных районов противоорбитальной обороны. Часть из них пришлось передать Соединенным Штатам, Германии и другим странам в рамках договора о создании единой системы обороны планеты. Наш ВПК готов продолжить модернизацию военной техники, но для этого нужны новые поставки, а их нет. К сожалению, проект «Эхо войны» — президент на секунду перевел взгляд на президента Академии наук — пока не оправдывает ожиданий. На данный момент исследование обломков уничтоженной техники кронсов дало нам только возможность модифицировать броню боевых машин с использованием сплавов пришельцев, что позволило несколько повысить ее устойчивость к ударам плазмы. Но этим наши успехи и ограничились. Без новых поставок оружия имперского производства никакой прорыв в вопросе повышения боевой мощи наших вооруженных сил невозможен. Я пригласил вас, товарищ генерал-лейтенант, для доклада о перспективах операции «Контрабандист» и о том, что предпринимается для ее успеха. Васнецов, естественно, отлично понимал, зачем его вызвали в Кремль. В том, что подобные вопросы будут ему заданы, он ни секунды не сомневался еще 2 месяца назад. С того самого момента, когда подполковник Никифоров доложил ему о выполнении задачи по отправке сообщения Вершинину, Васнецов начал морально готовиться к тому, что быстрого ответа не будет. Поэтому и новое задание, полученное 3 недели назад по итогам первого этапа операции «Контрабандист», его не сказать, чтобы сильно обрадовало. Президент, изначально не слишком веривший в успех Вершинина, теперь уцепился за наметившийся прорыв мертвой хваткой и любые задержки с новыми поставками оружия воспринимал чрезвычайно болезненно. А крайним в этой ситуации, естественно, оказывался Васнецов. Генерал-лейтенант считал появление на орбите Земли 20 транспортов имперской постройки, набитой уникальной техникой и бесценной информацией, просто невероятной удачей. В то, что бывший капитан-вертолетчик сможет провернуть такое, он и сам не верил, хоть и пытался убедить окружающих в обратном. И тем не менее, Вершинин как-то сумел извернуться и организовать эту поставку, несмотря на то, что действовать ему пришлось в абсолютно чужом мире, где он не имел ни связи, ни денег, а сам считался дикарем с отсталой планеты, да еще и серьезно пораженным в правах из-за этого идиотского минус списка старших. Конечно, Васнецов понимал, что у них просто нет иного выхода, кроме как требовать от Вершинина продолжения поставок, но сложность этой задачи оценивалась им как превышающая все разумные пределы. Генерал-лейтенант понимал, что его агент и так выжал из ситуации максимум возможного. Кроме того, он не питал иллюзий по поводу того, что старшие останутся безучастными к такому вопиющему попранию их законов, а значит, повторно воспользоваться однажды сработавшей схемой Вершинин не сможет. И все же ему нужно было что-то ответить президенту. Если бы в Солнечной системе появились новые корабли или от Вершинина поступило бы хоть какое-то сообщение, президенту бы доложили об этом немедленно. А значит, все присутствующие понимают, что ничего нового Васнецов Совету Безопасности сказать не может. Но говорить все-таки придется. «Товарищ Верховный Главнокомандующий», — прервал затянувшуюся паузу генерал-лейтенант, «по оценкам специалистов моей службы, вероятность того, что генерал-майор Вершинин получил наше сообщение, достаточно велика. Сканеры корабля подполковника Никифорова, доставившего на окраину Солнечной системы одноразовый передатчик, зафиксировали появление в условленной точке конвоя торговых кораблей, о которых нас заранее предупредил Вершинин. Это говорит о том, что, скорее всего, сбоев в предложенной им схеме связи не возникло. Однако больше никаких сообщений мы не получали», — вступил в дискуссию министр обороны. «Хотя планом операции это было предусмотрено. К сожалению, мы не в состоянии предсказать, какие меры противодействия могут быть приняты старшими для пресечения нарушений установленных ими правил. Анализ информации об устройстве империи и протектората, полученной нами вместе с первой поставкой оружия, позволяет сделать вывод, что имперцы не зря поспешно свернули переговоры и покинули Солнечную систему. Что-то заставило их так поступить. О том, что старшие ужесточили контроль за окрестностями Земли, говорит и факт неудачи полулегального торговца Силха в его попытке приблизиться к нашей планете. Повторюсь, мы не знаем пределов, в которых действуют ограничения, налагаемые артефактами старших. Но вполне возможно, что после прорыва к Земле конвоя Вершинина запретная зона была расширена ими во много раз. В этом случае ни один торговый корабль не рискнет приблизиться к Солнечной системе, сколько бы его владельцу ни заплатили. «Но ведь гиперсвязь действует на очень больших расстояниях», — возразил директор ФСБ. «А на полученных нами транспортных кораблях устройство связи функционирует нормально. Почему же Вершинин до сих пор не воспользовался этой возможностью? Даже если он сам не может вернуться в пространство протектората, сообщение нам мог бы отправить кто-то другой по его поручению». «У меня нет точного ответа на этот вопрос. Возможно, в пределах протектората гиперсвязь в какой-то мере тоже контролируется старшими, и передача сообщений на Землю просто невозможна». «Товарищи», — остановил президент членов Совета Безопасности, «давайте дадим генерал-лейтенанту возможность закончить доклад. Вопросы вы можете задать после. Итак, товарищ Васнецов, вы остановились на том, что Вершинин, скорее всего, все же получил наше сообщение». «Так точно», — кивнул генерал. «Я уверен, что генерал-майор Вершинин сейчас принимает все необходимые меры к выполнению полученного приказа, но я бы хотел напомнить уважаемому совету, что сложность, стоящей перед ним задачи, во много раз превышает уровень его компетенции. Вершинин и так сделал на порядок больше, чем можно было от него ожидать. «С этим никто не спорит», — согласился президент. «Однако я уверен, вы прекрасно понимаете, что в сложившейся ситуации это ничего не меняет. Сложность задачи не отменяет необходимости выполнения приказа». «Естественно», — кивнул генерал-лейтенант. «Я напомнил совету об этом обстоятельстве лишь для того, чтобы всем присутствующим стало понятнее, что 2 месяцев, прошедших с момента получения Вершининым нового приказа, совершенно недостаточно для решения поставленной задачи. Первую поставку оружия он смог осуществить более чем через 4 месяца после того, как покинул Землю. И, на мой взгляд, это не просто быстро, а совершенно нереально быстро. Теперь же старшие наверняка усилили контроль за Солнечной системой, и провести поставку по старой схеме, скорее всего, не получится. Это значит, что Вершинину придется придумывать что-то новое, причем в гораздо менее благоприятных условиях, чем в первый раз». «Ваша позиция понятна», — чуть помедлив произнес президент. «Однако трудности на то и существуют, чтобы их преодолевать. Мы ведь не зря наделили вашего подчиненного такими полномочиями, которыми не обладает ни один из земных президентов, а где есть полномочия, там всегда присутствует и соразмерная им ответственность. Товарищ Васнецов, доложите совету о тех мерах, которые принимаются вашей службой для помощи генерал-майору Вершинину в решении поставленной перед ним задачи». 17 из 20 транспортных кораблей, доставивших нам первую партию груза, отправлены к границам Солнечной системы и за ее пределы. Президент, конечно, и без Васнецова об этом знал. Но ритуал доклада следовало соблюдать. «К сожалению, как я уже говорил, нам неизвестны размеры зоны, введенной старшими для ограничения полетов в окрестностях нашей планеты. Есть некоторая вероятность, что, покинув пределы этой зоны, мы сможем принять сообщение от Вершинина или кого-то из его партнеров. Кроме того, в случае появления нового конвоя или выхода из-под пространства эскадры кронцев, мы получим возможность обнаружить их на большей дистанции от Земли». «Кстати, о кронцах», — задумчиво произнес министр обороны. «Вы не задавались вопросом, почему на их корабли не распространяются ограничения старших? Ведь если бы в них тоже находились эти шары-артефакты, любое вторжение на нашу планету стало бы невозможным. Их бы просто отключили». «А вот это совершенно не факт», — возразил директор ФСБ. «С такими цивилизациями, как наша, нельзя вступать в контакт. А вот в том, что нас запрещено молча убивать, я совсем не уверен». «Но ведь сейчас даже просто приблизиться к Земле никто не рискует», — не сдавался министр обороны. «А значит, и без вступления в контакт можно нарваться на блокировку двигателя и управление кораблем. Может быть, и кронцам это помешает атаковать нашу планету?» «Я бы на такое не рассчитывал», — с сомнением в голосе произнес президент. «А что думаете по этому вопросу вы, товарищ Васнецов?» «Вся техника кронцев беспилотная». Взяв небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, ответил генерал-лейтенант. «Никто никогда не видел их трупов, да и уцелевшие фрагменты их танков и самолетов говорят об отсутствии обитаемых отсеков. Их раса, если, конечно, к кронцам применимо это понятие, кардинально отличается от всех прочих обитателей галактики. В их действиях нет логики, одна агрессия. Генерал-майор Вершинин сделал для нас солидную подборку информации по кронцам. Вот только, похоже, в империи о них знают не так уж и много. Уровень боевой техники чуть ниже имперского, зато появляются они в любой точке протектората старших без всяких промежуточных прыжков и стационарных порталов. Как это возможно? Ответа нет не только у нас, но и у имперцев. Видимо, их способ полета через подпространство сильно отличается от применяемых остальными расами. Но как-то это странно, учитывая уровень других их технологий. Я бы не рассчитывал на то, что из-за наложенных старшими ограничений кронцы не смогут добраться до Земли. Все говорит об обратном. Например, законами старших запрещено атаковать столичные системы рас, входящих в протекторат. Тем не менее, такие атаки со стороны кронцев случаются регулярно, и старшие ничего не предпринимают по этому поводу. Так что, скорее всего, повлиять на кронцев дистанционно они не могут, а вступать с ними в прямое столкновение по каким-то причинам не хотят. Из ваших слов следуют крайне неприятные выводы, товарищ Васнецов. Уперев жесткий взгляд генерал-лейтенанта, произнес директор ФСБ. Получается, что от кронсов нас новые ограничения старших не спасут. А вот империя прийти к нам на помощь не сможет, даже если захочет. Все верно, кивнул Васнецов. Но мы ведь не знаем, насколько долго продлятся санкции старших. Может быть, в случае начала вторжения ограничения будут сняты? Хотя я бы исходил из наихудшего расклада. И что, по-вашему, является для нас наихудшим раскладом? Появление в Солнечной системе флота кронсов в составе 30 линкоров и целого флота других кораблей при полном отсутствии реакции со стороны Империи, уточнил министр обороны. «Линкоры кронсов в таком количестве никогда и нигде не появлялись», — покачал головой Васнецов. «По крайней мере, в информационной подборке, предоставленной нам Вершининым, об этом упоминаний нет. Тяжелым кораблям они почти всегда предпочитают многочисленный рой небольших боевых единиц, каждая из которых имеет узкую специализацию. По отдельности их уничтожить не так сложно, но вместе они представляют реальную силу. В прошлый раз к Земле вышло несколько тысяч целей, из которых относительно крупными можно назвать лишь около сотни. Да и то по имперским меркам они едва дотягивали до эсминцев. Я читал отчет вашей службы, сделанный по итогам изучения этих материалов, — кивнул министр. Но в нем упоминаются и более крупные корабли, а также флоты кронсов, насчитывавшие до 10 000 вымпелов. Что мешает такой группировке противника появиться в Солнечной системе? Васнецов понимал, что вопрос министра обороны вполне правомерен. Вот только четкого ответа на него сейчас не смог бы дать никто. Логика кронсов с трудом поддавалась анализу. Так что все предположения, которые мог высказать генерал-лейтенант, отличались зыбкостью и неопределенностью. Нам удалось выявить некоторые закономерности в поведении кронсов. Тщательно подбирая слова, начал Васнецов. «Не буду останавливаться на их мотивах, поскольку на эту тему так и не появилось ни одной внятной гипотезы. Зато в тактике и стратегии этой агрессивной расы просматриваются определенные закономерности. И прежде всего это четкое дозирование сил. Флот, который прилетел к Земле, самая слабая рейдовая группа кронсов из всех возможных. Меньшими силами они не действуют никогда». Фактически это была просто разведка боем. Но если бы не вмешательство имперцев, она неизбежно превратилась бы в тотальный геноцид. Помощь из нее оказалась весьма своевременной. Но если бы сюда пришел флот кронсов, 5 лет назад пытавшийся атаковать одну из звездных систем Империи, все живое на Земле погибло бы за несколько часов вместе с горсткой наших союзников. А имперцы, к слову, тогда отбились, хоть и ценой ощутимых потерь. «Хотите сказать, что по-настоящему большой флот они против нас выставлять не станут?» «Сложный вопрос. Скажем так, я не нашел ни одного случая, когда атакованные кронсами планеты совсем уж не имели шансов отразить нападение. За одним исключением. Минус список?» «Да. Цивилизациям из минус списка, как правило, не везет. Кронсы атакуют их нечасто, но если уж такое происходит, для их уничтожения с запасом хватает минимального рейдового отряда. Так должно было случиться и с нами». «Мы снова отвлеклись», — напомнил собравшимся президент. «Кронсы — это, несомненно, важно, но сейчас речь идет об операции «Контрабандист». Итак, товарищ Васнецов, когда вы ожидаете начала активных действий генерал-майора Вершинина? Сколько нам еще предстоит ждать?» Васнецов про себя невесело усмехнулся. Вот что он мог ответить президенту? Ткнуть пальцем в небо? И ведь всем собравшимся ясно, что указать точный срок просто невозможно. Однако ответить неопределенным мычанием тоже нельзя. «Еще 3-4 месяца, товарищ верховный главнокомандующий», наконец выдавил из себя генерал-лейтенант. «Не думаю, что у кого-то получилось бы решить эту задачу быстрее. Даже окажись на месте Вершинина специально подготовленный агент службы внешней разведки».